еврейский народ и Авраам. Приветствуем вас во имя Господа Иисуса Христа. Сегодня мы начинаем новую серию библейских занятий. Наше первое занятие будет иметь своей темой «Еврейский народ и Авраам». Позвольте мне пересказать вам один эпизод, связанный с еврейским народом. Император Фредерик Великий как-то раз попросил своего придворного министра доказать боговдохновенность Библии одним словом. Придворный министр ответил: «Евреи, Ваше Величество». В нашем сегодняшнем занятии мы увидим, какая связь существует между боговдохновенностью Библии и еврейским народом. Прежде всего, мы напомним вам о происхождении еврейского народа. Авраам, основатель еврейской нации, жил в Уре-Халдейском, процветающем городе в Месопотамии. В книге Иисуса Навина 24:2 говорится: «И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь, Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши, издревне Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Иисуса Навина 24:2. Таким образом, предки Авраама были идолопоклонниками. Бог явился Аврааму примерно в 1950 году до новой эры и приказал ему отправиться в ту землю, которую он ему укажет. В книге Деяний апостолов 7:2-3 говорится: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Бог заключил с Авраамом завет, дал ему торжественное обещание. Это обещание распространялось также и на его потомков, которых Библия называет Израилем. Божья цель относительно избранного народа Израиля сформулирована в его завете. Этот завет был сначала объявлен Аврааму. В книге Бытия 12:1-3 говорится следующее: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это было безусловное обещание, завет, не обусловленный их поведением. Бог сам должен был стать исполнителем этого завета. Бог повторил этот завет с Иаковом. В книге Бытие 28:13-14 говорится: «И вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». После того, как Бог объявил этот великий завет, Он впоследствии стал говорить о нем как о завете с Авраамом или как о завете с Авраамом, Исааком и Иаковом. Неоднократно напоминая об этом завете, Бог тем самым подчеркнул его абсолютную неизменность. Этот завет вспоминается на протяжении всей истории Израиля и во всех пророчествах, касающихся еврейского народа. Давайте сейчас посмотрим с вами, что обещает этот завет Израилю относительно земли. «В землю, которую я укажу тебе». Бог избрал эту землю с тем, чтобы она стала домом для его избранного народа. Он сказал в книге Иезекииля 26: «В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель». Господь обозначил границы этой земли. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Бытие 15:18. Бог дает также описание этой земли. «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железо и из гор, которой будешь высекать медь». Второзаконие 8:7-9. Некоторые из районов этой страны представляют из себя пустыню в наши дни, но с наступлением правления Христа Он превратит всю эту пустыню в цветущий сад. Исаии 35:1. Относительно самого народа сказано: «Я произведу от тебя великий народ». Величие Авраама было образцом того величия, которого Бог желал для Израиля. Авраам был великим в богатстве. «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов». Бытие 24:35. Авраам был великим в вере. Авраам поверил Господу, и он вменил это ему в праведность. Бытие 15:6. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. К Римлянам 4:20-21. Авраам был велик в послушании. Господь сказал ему: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Бытие 22:12. Верую Авраам, будучи слушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». К Евреям 11:17-18. Израиль должен был стать нацией великой по числу, по праведности и по славе. Бог сказал: «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря». Бытие 22:17. Авраам в своем преуспевании будет иметь небесных потомков, подобных звездам по своей славе, а также земных потомков, многочисленных, как морской песок, прославляющий Бога как земной народ. Израиль будет великим, потому что он овладеет всеми своими врагами. В Божьем обетовании говорится следующее: «И овладеет семя твое городами врагов твоих». Бытие 22:17. Это пророчество относится в первую очередь к Христу, но оно включает и его избранный народ. Исаия 61:5-6 предсказывает будущее величие народа Израиля: «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Относительно благословения для всей земли сказано следующее: «И благословятся в тебе все племена земные». Мы должны знать значение этого благословения. Когда Господь говорил Аврааму о своем обещании благословить все племена земные, Он давал Аврааму еще одно из своих великих обещаний об искуплении. Его благословение для людей означает прежде всего их избавление от вины и рабства греха и смерти. Это освобождение открывает дорогу для всех других благословений для человека. Это обещанное благословение, искупление, относится главным образом к Иисусу Христу, через веру в Которого, как в Спасителя, человек обретает искупление. Это благословение распространяется на все племена земные. Отдельные люди нашли спасение через веру уже тогда, когда впервые Бог дал свое обещание об искуплении, Бытие 3.15. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, Евреям 11.4. Другие, жившие после Авеля, верили в приход Искупителя. С тех пор, как Христос умер вместо грешных людей, став их заменителем в наказании за грех, число людей, оправдавшихся верой, многократно увеличилось. Но не все племена земные получили это благословение. Даже в тысячелетнем Царстве Христа не все нации получат освобождение от власти греха через веру в Христа. Это обещание указывает на тот далекий день, отстоящий от нас на тысячелетия в будущем, на тот радостный день, когда грех, проклятие и смерть будут навсегда удалены с лица земли. И тогда все племена земные испытают на себе это пророческое благословение. Темой нашего следующего занятия будет «Еврейский народ и Моисей». Давайте поблагодарим Бога за спасение через веру в Господа Иисуса Христа. Аминь.